Ванна берет первое попавшееся покрывало, в которое и закутывается. «Нет, этого покрывала довольно. Идем, открой мне палатку». Принчевалле, за которым следует ванна, идет к выходу и широко распахивает занавес. Смутный ропот, над которым царит веселый звон далеких колоколов, наполняет внезапную тишину ночи. Вдали на горизонте сквозь отверстие входа видна освещенная Пиза, усеянная праздничными огнями, отбрасывающими в еще темную лазурь неба огромное светлое зарево. Принчевалле. «Ванна! Ванна, смотри!» «Ванна, что там, Джанелла?» «Ой, я понимаю, это огни радости, зажженные ими, чтобы прославить твой поступок. Стены покрыты ими, городской вал в пламени, колокольня горит, как счастливый факел, все башни расцветают и спорят со звездами. Улицы образуют светлые полосы по небу. Я узнаю следы их, я слежу за ними в небе, как сегодня утром шла по их мостовым. Вот площадь и ее храм весь в огне, вот кладбище, образующее темный остров, как будто отходившая жизнь торопливо возвращается, сверкает наверху башен, горит на камнях, переходит за городские стены, наводняет окрестности, спешит к нам и зовет к себе. Слушай, слушай же, разве ты не слышишь криков и могучего опьянения, возрастающего с каждой минутой, как будто Пизу поглотило море и звона колоколов, которые поют, как в день моей свадьбы. О, я слишком счастлива, дважды счастлива перед этой радостью, которой я обязана тому, кто любит меня больше всех. Идем, мой Джанелло. Целует его в лоб. Вот единственный поцелуй, который я вправе дать тебе. Принчевалле, о, моя Джованна, происходит самое прекрасное, на что только любовь могла надеяться. Но что с тобой? Ты шатаешься? Твои колени сгибаются? Облокотись на меня, положи руку вокруг моей шеи. Ванна, это ничего. Я иду за тобой. Я ослеплена. Я слишком много требовала от женских сил. Поддержи меня, унеси меня, чтобы ничто не остановило моих первых счастливых шагов. О, как прекрасна ночь при занимающейся заре! Поспешим, пора. Нужно прийти туда до наступления дня. Принчевалле и Ванна уходят, обнявшись. Занавес. Действие третье. Парадная зала во дворце Гвидо Колонны. Высокие окна, мраморные колонны, портики, картины и так далее. Налево, на втором плане, широкая терраса. На бюстраде большие вазы с цветами. К ней ведет извне двойная лестница. В середине зала между колоннами широкие мраморные ступени ведут к этой террасе, откуда открывается вид на большую часть города. Сцена первая. Входят Гвидо, Марко, Борса и Торелло. Гвидо, я исполнил то, чего желали вы, чего она хотела, чего хотели все. Справедливо, чтобы наступило время, когда исполнится и мое желание. Я молчал, я скрывался, я удерживал дыхание, подобно трусу, в то время как воры обкрадывают его дом. Я был благороден в своем унижении. Вы сделали из меня робкого торговца. Смотрите, восходит заря. До этих пор я не трогался с места. Я взвешивал и измерял свое бесчестие. Нужно было отдать честь торгу и заплатить за все доставленные вам припасы. Надо было, чтобы покупатель использовал до последней минуты эту благородную ночь. О, цена была не слишком велика в сравнении с таким количеством пшеницы, быков и овощей. Теперь я заплатил, а вы поели. Теперь я свободен. Снова стану начальником и положу конец своему позору. Монна Ванна. Продолжение. Марко, сын мой, я не знаю, что ты хочешь сделать. Никто не вправе препятствовать такому горю, как твое. Никто тем более не может его облегчить. Великая радость, которая от него родилась, которая окружает тебя со всех сторон, именно эта радость, я это понимаю, может сделать еще более жгучими твои первые слезы. Теперь, когда город спасен, мы сами почти раскаиваемся в спасении, которое тебе так дорого стоило. Мы помимо воли склоняем голову в присутствии того, кто несправедливо один несет на себе все страдания. А между тем, если бы вчерашнее могло повториться, я должен был бы действовать, как действовал, наметить те же жертвы и толкнуть на ту же несправедливость. Ибо человек, желающий быть справедливым, проводит всю жизнь в том, что с печалью выбирает между двумя или тремя неравными несправедливостями. Не знаю, что тебе сказать, но если голос мой, который ты любил, может в последний раз проникнуть в сердце, которое к нему всегда прислушивалось, то прошу тебя, сын мой, не следуй слепо первым советам гнева и несчастья. Дай, по крайней мере, пройти опасному часу, заставляющему нас произносить слова, которых потом нельзя взять назад.